ли встречу, то ли не встречу, то ли найду свою судьбу, то ли нет, то ли утро, то ли вечер принесут мне долгожданный ответ. Я не скрою всей душою, я хочу тебя увидеть, найти за хорошей, за мечтою. Никогда я не устану идти, всегда со мной. Голос твой и взгляд задумчивый твой, всегда со мной. Ты любимый мой, невстреченный мой, знает сердце, что со мной. То молчит, а то само запоет, не пытайся, не скрывайся, неразгаданное счастье мое. Всегда со мной, голос твой и взгляд задумчивый твой. Всегда со мной, ты любимый мой, невстреченный мой.